Глава 3. То, что спасет мир. Лисичка не совсем понимала, что от нее хочет Ромустам Тигс, так как тому гордость не позволяла изъясняться на общем языке. Поэтому она решила сразу зайти с козырей и отправить Дхаракта вместе с его войском на людскую столицу, находящуюся как раз тут неподалеку. Витиеватыми фразами лиса попыталась объяснить, что атаковать лучше с севера. Там самая слабая защита. Достоверно она этого, естественно, не знала, но надо же было как-то выкручиваться и подмазываться. Дромустам Тигз не послушал советницу. Он направил свои войска с юга по самому короткому пути, где встретился с ожесточенным сопротивлением. Кучка андроидов открыла по нему огонь из хорошо укрепленных укрытий. Хоть их и было мало, но они были в мехах, чью броню пробить не так-то просто. А еще откуда-то из центра города стреляла мощная артиллерия. Дхаракт потерял большую часть своих ботов, даже не успев выйти на оптимальное расстояние для атаки. Однако он и глазом не моргнул, лишь продолжил штурм. Лисичка не одобряла такую тактику, но делать было нечего. Командир не она. Девушка заняла позицию на небольшой возвышенности и достала снайперскую винтовку. Штурмовые боты продолжали ложиться один за другим, и вот когда никакой надежды на победу у лисы не осталось, небеса над городом разверзлись, выпуская из себя нечто огромное, механическое, угловатое. Лисичка сперва даже не поняла, что это. Она медленно поднялась на ноги, пристально пытаясь разглядеть все более и более проявляющиеся части дхарактского космического корабля. «Вот это охренеть!» — выдала девушка фразу, раскрыв рот от удивления. Корабль был похож на несколько перевернутых чашек шестиугольной формы, вложенных друг в друга. Наверху имелись антенны разной длины, а по бокам на внешних сторонах крепились двигатели. Космическое судно застыло на одной высоте, слегка развернулось во все стороны подобно цветку и выпустило вниз целый рой десантных капсул. Дромустам Тигз довольно ухмыльнулся. «Вот дерьмо!» — выругался предводитель Альфы, задрав голову. «Все в укрытие!» — крикнула Мистерия. Она бросилась к ближайшему зданию, чтобы спрятаться, но не успела. Десантная капсула рухнула на землю и аккурат прямо перед ней. Землетрясением девушку сбило с ног, и она быстро отползла назад, переключив обоих своих каплевидных дронов в защитный режим. Крышка капсулы отстрелилась, и наружу вылез Дхаракт с пластиной вместо лица, на которой виднелись лишь два красных глаза. «Черт!» — прошипела мисс, схватила винтовку и выстрелила, не целясь. Дхаракт тоже не медлил. Опознал перед собой цель и кинулся в атаку, на ходу трансформируя руки в зазубренные клинки. Ударить он успел, но силовой барьер дроидов полностью отразил этот выпад, а выстрел оставил в теле Дхаракта сквозную прожженную дыру. Далеко не каждый доспех спасет от прямого, сделанного практически в упор выстрела из снайперской винтовки. «Мейден, Мейден, как слышно, прием!» — заговорила буря по связи. «Короче, пацанчики, я, походу, все. Остались вы без арт...» Связь прервалась, а в центре города раздался оглушительный взрыв. Капсулы продолжали сыпаться нескончаемым градом. Некоторые попадали по мехам, вбивая их в землю подобно молотам. Отступать было уже бессмысленно, хоть психика и намекала на это. Но Мистерия не поддалась такому порыву и скомандовала наоборот — убивать всех без жалости и сожаления. «Ты в порядке, наживка?» — спросил голос в голове Кукримилии. — Да, да, я просто... — Тебе страшно. Я понимаю. Но не бойся, тебе ничего не угрожает, ведь с тобой я. Меж зубов, где сидела Кукримилия, было мокро, склизко и противно. А еще здесь пахло тухлятиной настолько отвратно, что бедная мутантка еле сдерживалась, чтобы не прочистить желудок от свежесъеденных хапилопов. Молодой плотоядный червь, внутри которого и находилась девушка, с особым усердием прокапывал себе проход на поверхность. Вся вереница острых зубов то слегка смыкалась, то разводилась обратно в такт рытью. Кукримилия как раз и боялась того, что в один прекрасный миг эти зубья сомкнутся настолько, что... Нет, она предпочитала об этом не думать. «Мы уже близко», — оповестил голос. «Только я все равно не уверена, что они примут нашу защиту». «Тогда они глупцы. Они не выживут, если не будут слушать слов богини». «Не выживут», — тяжело повторила мутантка. конце концов, червь пробил последний земной рубеж и выбрался на поверхность. Кукримилия чуть в зубах не застряла от резкой остановки. Пасть раскрылась, выпуская пассажирку наружу. А снаружи вовсю шел бой между машинами. И снова машинами, только другими, более страшными. «Да, ты все правильно поняла. Это они держали меня в заперти. Издевались над моим телом. Они враги». Кукримилия оскалилась, выпустила когти и бросилась на первую попавшуюся машину, которая почему-то лежала на земле, а теперь с ужасом в глазах поднялась на ноги и попятилась назад. Ее доспехи были оранжевых тонов, а на голове она носила смешные ушки, как у мрякинов. Выглядела машина не особо устрашающе, но внутренний голос с уверенностью назвал ее врагом. У машины не было шансов. Мутантка разорвала ее на части. Доставивший Кукримилию червь вновь закопался под землю, оставив после себя лишь широкую нору, из которой хлынули первозданные. Еще с десяток червей также прорыли норы поблизости и освободили проходы для мутантов. Быстро собравшееся войско во главе с Кукримилией направилось к людскому городу, дабы очистить его от страшных машин. «Чертовы черви!» — выругалась лисичка, оказавшись в космосе с таймером возрождения перед глазами. «Как они бесят, честное слово! Я их что, феромонами привлекаю? Рррр!» «Противник найден. Ожидайте генерации арены. Арена сгенерирована. Переброс на арену через 3, 2, 1...» «Что? Кого? Куда? СТП! А меня кто-нибудь спрашивал?» «Ваш противник. Имя Девил. Класс Деструкт. Уровень ядра 27. Награда за победу. Победитель распоряжается общим временем возрождения». «Деструкт, значит? Ладно, давайте глянем, что это за хренострукт тут нарисовался». Лису забросила в заснеженную локацию с домиком лесника, окруженным множественными елями. Она сразу же спряталась за дерево и отправила дрона на разведку. Достала оружие и приготовилась. В силу специфичности своего класса она уже чуть ли не на инстинктах забрасывала снайперку в ячейку оружия при любой маломальской опасности для жизни, потому ей и удалось сохранить ее аж до настоящего времени. Появившийся на арене деструкт не успел заметить прячущуюся соперницу, ведь ее закинули сюда раньше. Видимо, система хотела хоть как-то уравнять шансы из-за их разницы в уровнях. «Ну и где ты?» — громко крикнул Девил. «С радиусом сканера у него точно проблемы», — подумала лисичка, сползла на землю и выглянула из-за дерева. Атакующий дрон занял удобную позицию и выстрелил в Дхаракта непрерывным лазерным лучом. Тот сразу отскочил в сторону и тоже открыл огонь по дрону, но в этот момент ему в ухо прилетел еще один выстрел, на этот раз уже из снайперской винтовки. Шлем частично выдержал удар, однако самого Дхаракта сбило с ног. Посыпались всевозможные критические ошибки сенсоров. Покачиваясь, Девил попытался встать, но второй снайперский выстрел окончательно его добил. «Вы победили! Вам предоставлена привилегия распорядиться вашим общим временем возрождения». «То-то же!» — довольно фыркнула лисичка, поднимаясь на ноги и ударив прикладом винтовки о землю. «Хм, какая интересная система! Я уже обожаю эту фракцию! Мрр!» — добавила она, полностью сдвигая ползунок в свою сторону. Проснулся я, как и заказывал, в главном сборочном цеху. Производство здесь поистине было массовым. Никогда еще не видел настолько оживленную дхарактскую базу. Везде все крутится, вертится, перемещается. Повсюду торчит множество манипуляторов, мини-боты шныряют туда-сюда, перевозя куски металла, сверкает какая-то сварка, шум стоит невероятный. Красотища! Сразу видно основательную подготовку. Я прогулялся по цеху и пошел изучать базу дальше. Набрел на еще два цеха поменьше, а затем добрался до комнаты управления. За центральным полукруглым пультом стоял незнакомый мне Дхаракт. Он ничего не делал. Он просто стоял, опустив руки, и смотрел куда-то в пространство перед собой, не замечая ничего вокруг. Я обошел его и так, и сяк, заглянул в глаза, но не увидел в них обратной связи. Вообще, если уж говорить честно, он был не полностью Дхарактом. Перебежчик, как и я. Класс Деструкт, уровень 20. Из шмота 3 легендарных куска дхарактской брони и 3 обычных эпика. Да и ник совсем уж не дхарактский. Ультрамарин. «Эй, дружище», — заговорил я, — «ты в порядке?» Вдруг радужки его глаз плавно насытились цветом, и он вздрогнул. А заметив меня, так вообще шарахнулся в сторону, запнулся обо что-то и грохнулся на пол. Чем-то он мне Изибризи напомнил. И мне кажется, где-то я его уже видел. «Ты кто?» — вымолвил он на выдохе. «Игрок, как и ты. Первый раз на Дхарактской базе?» «Ага. А что, так видно?» «Да, есть немного. Ты чего тут делаешь?» «Так это... пытаюсь понять... ну, куда меня занесло?» К этому времени ультрамарин осмелел и поднялся на ноги. «То есть ты ни разу не бывал в Дхарактских руинах, но три части Дхарактского сета имеешь, не понял я?» «Нет-нет, я бывал в руинах, конечно, но как бы так... не сильно. Мы с друзьями данж проходили в руинах». «Один данж? А откуда броня?» «Ну, я это...» — замялся он. «Ну, купил? У одного торговца редкими модами». «Угу», — понимающе покачал я головой. «Дорого, наверное, отдал». «Ну да, недешево получилось». «Понятно. А сюда тебя как занесло?» «Да я и сам не понял», — оживился тот. «Мы с парнями заканчивали очередную вылазку на мутантов, и тут вдруг передо мной появляется Вира, говорит что-то типа «ты подвел этот город» и исчезает. А затем у меня все гаснет перед глазами, и появляется надпись «вы мертвы». Никаких старых точек возрождения нет, только куча новых. Вот я и выбрал эту. Очутился тут, залез в местное информбюро, а потом появляешься ты». «Какая интересная история», — нахмурился я, потому как кое-что мне в ней не понравилось. «А что с мутантами? Всех успели зачистить?» «А, да, конечно», — возгордился парень. «Там слабенькие были, даже отпор почти не давали». «Какие молодцы вы с парнями», — хмыкнул я. «А знаешь, я вспомнил, где тебя видел». Ультрамарин сразу поднапрягся. «В подземной лаборатории», — неспешно продолжил я. «Вас тогда было четверо, и вы застрелили раненую русалку. У меня всего один вопрос. Зачем?» Звезда на моей руке щелкнула, расправив лепестки. «Я? Нет, постой. Она же... она была просто мутанткой. Она же не...» В этот момент запущенная звезда воткнулась ему в грудь, со скрежетом прокрутилась и моментально пропилила в теле дыру, а затем направилась вверх, распилив надвое и голову. «В таком случае ты тоже был просто недодхарактом», чуть слышно процедил я и вернул свое оружие в руку. «Мрр, какая прелесть!» Откуда ни возьмись, появилась лисичка. Она шла оттуда же, откуда пришел и я. «За что ты его так?» — полюбопытствовала рыжая, обходя обезображенный труп. «Да так», — отвернулся я. «Лицом не вышел». «О, тогда просто замечательно, что я такая красавица. Ты давно тут?» «Нет, только резнулся». «Прекрасно. Тогда давай вместе изучать эту доисторическую кузню». В центральном пульте управления в самом деле было на что посмотреть. Не зря ультрамарин погрузился в него с головой. Тут имелось столько разнообразных чертежей, что черт ногу сломит. И оружие, и броня, и питомцы, и механизированные доспехи, и штурмовые боты, и просто разнообразная боевая техника, и еще куча всего. Нечто подобное я видел на своей летающей платформе, ну, когда она была моей. Все требовало ресурсов на постройку и в немалых количествах. Я даже нашел там чертеж своего Скорпикуса. Его строительство обошлось бы мне в 150 тысяч марганита, 120 тысяч родазия, 100 тысяч гарнисита, 10 тысяч кибраниума и две топливные ячейки. Что это все вообще? Не суть. Хорошо, что он у меня уже есть. Я полез шариться по другим базам данных, как вдруг перед глазами всплыла устрашающая красная надпись: «Объявлен общий сбор по координатам 53.375.14. 106.575.62». Я озадаченно хмыкнул, перевел взгляд на лисичку. Та увлеченно разглядывала стену с бегающими символами, но в этот момент замерла в удивленной позе. «Тоже пришла СМС-ка?» — спросил я. «Угу. Думаю, нас приглашают на что-то важное. Идем?» «Идем. Только сперва нужно бы понять, где это». Мистерия пыталась отстреливаться из окна разрушенного жилого здания, но с каждым новым выстрелом понимала, город они не удержат. Дождь из капсул закончился, но и десантировавшихся дхарактов вполне хватило бы для планомерной зачистки всего живого. И неживого. Полыхнул мех первого, не выдержали щиты, а как бы хвалился. Шанти приноровилась убивать врагов из инвиза, протыкая их кинжалами и тут же исчезая обратно. Изибризи тоже крутился перед зданием, где пряталась Мисти, вырезая противника за противником. Из мехов в строю остались лишь трое, да и те были рассредоточены и не могли прикрыть друг друга. Декодер погиб, когда вызвал огонь на себя, отвлекая от характов и давая возможность Мистерии выйти из окружения. Но все это было уже неважно. С севера подходили оставшиеся силы врага, успевшие покончить с сопротивлением людей. Мисти пыталась придумать хоть какой-то план, чтобы продать свои жизни подороже, но ничего гениального ей на ум не приходило. «Вот зараза!» — выругалась Мистерия, выглядывая из укрытия и пытаясь высмотреть вражеского снайпера, который никак не давал ей спокойно вести огонь. Оставался всего один шанс переломить ход сражения, использовать массовое воскрешение. Единственный недостаток этого навыка — огромное время восстановления, отчего Мистия держала его на самый крайний случай. Но, кажется, этот случай настал. Девушка раскрыла панель с аномальным навыком, немного замешкалась, как вдруг она почувствовала под собой дрожь. Мистерия прислонила ладонь к стене, чтобы удостовериться. Здание в самом деле дрожало. Что это могло быть? Вряд ли что-то хорошее, но оно приближалось. «Ребят!» — заикнулся Изибризи, почему-то пятясь в сторону врага. Мисти выглянула из окна, и как раз в этот момент с обеих сторон здания с грохотом пронеслись гигантские мокрицы. Бедняга Изи еле успел телепортироваться, чтобы уйти с их пути. За первыми мокрицами последовали еще одни, еще и еще. Тяжелые монстры просто-напросто сметали все на своем пути. Дхарактов, машины, здания. Особенно страшно выглядели именно рушащиеся здания, ведь в городе тесно, и мокрицам не всегда удавалось входить в повороты на той скорости, что они достигали. «Слушайте, я...» Провожая все это великолепие взглядом, заговорил Изибризи. «Я очень надеюсь, что они на нашей стороне». «Должны быть», — не особенно уверенно ответила Мистерия. Захлопали крылья. Это множество летающих мутантов, словно стая, пронеслась мимо и устремилась на север. Одна мутантка отделилась от стаи и приземлилась перед Изи. «Кто вами командует?» — спросила она. «Ох, какая!» — раскрыл рот парень, непрерывно сканируя красивую суккубу взглядом. «Так», — проявилась рядом Шанти с чрезвычайно нахмуренным лицом. «Да я же не... я просто...» — сразу стал оправдываться он. «Лучше помолчи», — погрозила она пальцем, — «пока еще глубже себе могилу не вырыл». «Да я всего лишь...» «Ладно, понял, молчу». «Если тебе нужен командир», — обратилась Шанти к мутантке и указала головой в сторону здания за своей спиной. «Там». Мистерия и Кукримилия встретились под звуки взрывов и удаляющегося грохота. Орда первозданных мутантов довольно быстро отодвинула линию фронта в северную часть города. «Нет, нет, нет, нет, ни в коем случае!» — запротестовала появившаяся из ниоткуда Вира. «Ни о каком союзе не может идти и речи!» «Ты разве не понимаешь?» — разозлилась Мисти. «Если бы не они, в городе вообще никто бы не выжил! Они спасли не только нас, но и людей!» Где-то вдалеке между двух высоток вынырнул из земли огромный червь, в мгновение ока сожрав отряд дхарактов. Кукримилия даже не оглянулась на это. Ее больше интересовала неизвестная и неосязаемая, как она уже успела проверить, девчушка. «Это нисколечко не оправдывает всех тех убийств, что они принесли человечеству», — настаивала на своем Вира. «Они мучили людей, издевались над ними». «Все это правда», — не стала отрицать Кукримилия. «Но тогда нами управляла лжебогиня, проводница. Именно по ее приказу мы делали то, что делали. Мы желали очистить планету от машин, но мы даже и не подумали о том, что машины могут быть разные. Но теперь мы прозрели, и все благодаря одному из ваших. Если вы его встретите, то передайте...» «Кард теперь на стороне противников», — посерьезнела Мистерия. «Что? Но... я не понимаю. Я знаю его, он не мог...» «Он наш враг», — четко выговорила мисс, глядя на мутантку настолько пристально, что та не осмелилась продолжать тему. «Итак, Вира, скажу прямо. Наших сил не хватит, чтобы остановить нашествие дхарактов. Ты сама видела, что они атакуют и из-под земли, и с неба. Их в разы больше, чем нас. Мы никак не сможем защитить людей. А потому обдумай все хорошенько еще раз и дай мне заключить этот союз. Без него падет все, о чем ты мечтаешь для своего мира. Без него падет весь твой мир. Вира сначала долго смотрела на Мистерию, потом перевела взгляд на Кукремилию, тяжело вздохнула, кивнула и растворилась.